Видя, что все устроились, Хирузин сказал: «Фуджин, остальное я оставляю тебе. Если у тебя возникнут какие-либо сомнения или потребуется помощь, ты можешь связаться с Хамурой и Кахару. У них обоих больше опыта, чем у меня, в подобных вопросах». Фуджин скептически посмотрел на Хирузина. Хотя он и не сомневался в их навыках, Хирузин ни за что не уступил бы им ни в одном из этих вопросов. К счастью для Хирузина, Фуджин не возражал побеспокоить их. Он кивнул и спросил: «А что насчет Наруто?» Хирузин ответил: «Я поговорил с главами кланов и старейшинами. Они не возражают против того, чтобы он сюда переехал. Однако, как ты и сказал, сделай это только в том случае, если он поладит с этими детьми». Хирузин внутренне вздохнул, вспоминая: «Подумать только, после стольких лет безуспешных попыток устроить Наруто в лучшее место, решение оказалось таким простым. Без влияния Данзо гораздо легче добиваться своего». Хотя Фуджин тоже сыграл огромную роль, хотя большинство глав кланов сочувствовали положению Наруто, ни один клан не хотел, чтобы другой получил огромное преимущество, взяв под контроль Джинчурики. В таких обстоятельствах его обычно бы разместили у Хокаге. Однако клан Сарутоби уже обладал очень большим влиянием в Конохе и Стране Огня. Хирузин занимал пост Хокаге, его старший сын был лидером Анбу, а младший – одним из 12 стражей Даймё. Кроме того, из-за постоянных войн силы Анбу, контролируемые Хирузином, стали сильнее большинства кланов. Не говоря уже о том, что Хирузин обладал глубоким влиянием и внутри других кланов, поскольку так долго руководил деревней. Даже в таком случае они бы пришли к какому-то соглашению относительно Наруто. К сожалению, из-за того, что Данзо действовал в тени и нагнетал обстановку, это стало невозможным. Без вмешательства сильного ниндзя, такого как Джирая или Цунаде, чтобы преодолеть тупик и взять на себя ответственность, ситуация оставалась прежней, хотя ни одна из вовлеченных сторон не была удовлетворена. Хирузин продолжил думать: «В отличие от меня, Фуджин не обладает большим влиянием. Хотя сейчас у него есть эти дети, и он представляет наибольшее число ниндзя в совете, его реальное влияние не так уж велико. В конце концов, он не их лидер, и между ним и остальными нет кровного родства. Его реальное влияние заключается в его силе и способностях». В сочетании с тем, что главы кланов сочувствовали положению Наруто, удивительно, что с их стороны не было никакого противодействия. Хирузин был доволен тем, как легко разрешился этот вопрос. Он ожидал, что Фуджин тоже будет рад, но Фуджин невозмутимо ответил: «Отлично, я познакомлю Наруто с ними в следующий раз, когда он появится». Хирузин был немного удивлен, но он не знал, что Фуджин внутренне вздыхал. Фуджин подумал: «Какая досада, я надеялся, что кто-то будет против. Я мог бы неплохо развлечься, заставив их изменить свое решение нежестоким способом. Эх, мне скоро нужен хороший бой». Райга, хотя и был неплох, оказался недостаточно хорош. Он даже не смог заставить меня использовать мои дзюцу стихии ветра. Жаль, что так трудно найти честный бой с ниндзя С-ранга. Видя, что Фуджин ничего не говорит, Хирузин попрощался и ушел. Фуджин тоже вернулся домой. Ему особо нечего было делать. Вместо этого его мысли обратились к Кекки Гинкай. Фуджин давно думал о создании собственного Кекки Гинкай. По мере того, как он становился все сильнее, его сильное желание обладать ими ослабевало. Однако это все еще было то, что ему хотелось бы иметь. Получить доступ к детям, знающим эти Кекки Гинкай, было для него хорошей возможностью. Он анализировал: стихия выжигания, стихия шторма и стихия льда. Жаль, что мой талант в манипуляции водой слишком низок. И стихия льда, и стихия шторма требуют манипуляции водой. Хотя я отлично контролирую ветер и молнию, эти две будут чрезвычайно трудны для создания, хотя у меня все еще есть некоторая надежда на стихию шторма. Напротив, стихия выжигания мне идеально подходит. Мой талант в манипуляции ветром исключителен, а моя манипуляция огнем тоже не так уж плоха. Более того, это также один из самых простых Кекки Гинкай. Когда Фуджин изучал Кекки Гинкай, он классифицировал их по сложности и по тому, насколько легко или трудно их освоить обычному ниндзя. Первой категорией были простые Кекки Гинкай. Фуджин отнес к ним стихию выжигания, стихию шторма, стихию лавы и стихию пара. Все эти Кекки Гинкай были очень прямолинейны. На самом деле, Фуджин уже добился небольшого успеха в двух из них. Стихия выжигания просто заключалась в использовании огня и ветра для взаимного усиления. Учитывая, насколько совместимы эти два элемента, Фуджин чувствовал, что это, вероятно, самый легкий кекки гинкай. Фуджин мог нагревать ветры в своем домене ветра, используя огонь. Даже без домена ветра он мог создавать ветряные взрывные сферы, состоящие из чрезвычайно горячих ветров. Это была его попытка скопировать технику Пакуры. К сожалению, он не дотянул в одном очень важном аспекте. С другой стороны, стихия пара и стихия лавы работали, используя огонь для испарения воды и плавления камней соответственно. Что касается стихии шторма, она заключалась в манипуляции молнией так, будто это была вода. Благодаря своему контролю и с помощью клинка громового духа, Фуджин мог в определенной степени контролировать свою молнию, хотя это было не так гибко, как то, чего мог достичь Даруи. Вторая категория включала более сложные кеккигинкай. В нее вошли стихия льда, стихия взрыва, стихия дерева и стихия магнетизма. Фуджин понимал основные концепции этих кеккигинкай и знал их свойства. Однако он не мог понять, как именно элементы смешивались, чтобы создать такое кеккигинкай. Например, стихия льда была комбинацией воды и ветра. Однако, в отличие от стихии лавы, где он мог четко объяснить функции взаимодействия двух элементов, Фуджин не мог понять, как именно вода и ветер должны взаимодействовать, чтобы создать лед. Аналогично, было трудно рассчитать, как ветер и земля вместе могли воспроизвести магнитный эффект, или как вода и земля вместе могли создать дерево. То, как земля и молния, два очень несовместимых элемента, работали вместе, чтобы создать стихию взрыва, также было тем, что он не мог понять. По этим причинам Фуджин считал эти четыре кеккигинкай более сложными, поскольку понятия не имел, как начать над ними работать. Хотя у него и была некоторая помощь в изучении стихии льда благодаря той книге, все, что она сделала, это помогло Фуджину исключить некоторые догадки, так как ни один из упомянутых в книге методов никогда не работал. Прим автора. Функция спонсирования глав временно недоступна для новых патронов. 562. Глава 556. Классификация кеккигинкай. 2. 562. Глава 556. Классификация кеккигинкай. 2. Третья категория включала кеккигинкай, которые казались еще более сложными и каким-то образом влияли на тело пользователя, экспоненциально повышая уровень их освоения. Фуджин отнес к этой категории высвобождение скорости, высвобождение стали и высвобождение тьмы. Для Фуджина, чьи высшие таланты заключались в манипуляции ветром и молнией, высвобождение скорости должно было быть самым легким кеккигинкай для изучения. Однако, в отличие от высвобождения жара, с которым Фуджин достиг лишь ограниченного успеха, он вообще не добился никакого прогресса в освоении высвобождения скорости. Фуджин мог использовать как ветер, так и молнию для увеличения своей скорости. Несмотря на это, он даже не смог понять, как объединить эти два элемента и создать высвобождение скорости. То же самое касалось высвобождения стали и высвобождения тьмы. В отличие от высвобождения скорости, Фуджин даже не знал, какие элементы участвовали в создании этих двух кеккигинкай. Библиотека Канохи тоже не принесла большой пользы. У Фуджина были свои предположения, но он не был уверен. Четвертая категория включала кеккигинкай, которые было невозможно воспроизвести любому, кто не обладал соответствующей родословной. К ним относились все формы шарингана, гейкугана, а также кицуюган и шикацумику. Фуджин никак не мог изучить или создать эти кеккигинкай. Он все еще мог использовать дадзюцу, украв и пересадив глаза, но не видел никакого способа воспроизвести шикацумику. Помимо этих четырех категорий, существовало еще несколько кеккигинкай, о которых у Фуджина не было четкой информации. На самом деле, большая часть мира шиноби обладала скудными сведениями о них из-за их крайней редкости. К ним относились высвобождение тайфуна, высвобождение грязи, кеккигинкай Ранмару, кеккигинкай Бжуга, кеккигинкай Сакана и Укана, кеккигинкай клана Курама, высвобождение кристалла и, возможно, несколько других. Некоторые из них были относительно проще. Например, высвобождение грязи можно было бы отнести к первой категории, если бы о нем было больше информации, поскольку очень легко объяснить, как создать грязь, комбинируя высвобождение воды и высвобождение земли. Высвобождение тайфуна также было бы проще, если бы Фуджин знал, какие элементы сливаются для его формирования. Фуджин предполагал, что это комбинация высвобождения ветра и высвобождения ян, но не был уверен. Кроме того, Эффекты высвобождения тайфуна не казались сильно отличающимися от высвобождения ветра. Фуджин уже мог воспроизвести его эффекты с помощью своего обычного высвобождения ветра. Высвобождение кристалла, возможно, попало бы во вторую категорию, если бы Фуджин знал, какие элементы в нем задействованы. Для сравнения, Кекки Гинкайранмару, а также Сакана и Укана были гораздо сложнее. Фуджин отнес бы их куда-то между третьей и четвертой категориями, если бы знал о них больше. С другой стороны, Кекки Гинкай Джуга и Кекки Гинкай клана Курама были странными. Кекки Гинкай клана Курама представлял собой экстремальную стадию гиндзюцу. Хотя это и крайне маловероятно, Фуджин чувствовал, что даже обычный шиноби, чрезвычайно талантливый в гиндзюцу, мог бы в конечном итоге достичь этой стадии без необходимости обладания родословной. Аналогично, Кекки Гинкай Джуга был лишь низшей формой синдзюцу. Любой, кто изучил бы синдзюцу, смог бы превзойти их. Поэтому Фуджин не был уверен, уместно ли называть их Кекки Гинкай. Фуджин подумал, хоть я и могу до определенной степени объединять огонь и ветер, я могу делать это только вне своего тела. Это скорее комбинированное дзюцу, чем Кекки Гинкай, хотя я и могу воспроизводить некоторые его особенности. Истинный Кекки Гинкай должен объединять элементы еще до того, как они высвобождаются из тела. Хоть это и кажется одним и тем же, такое действие приведет к качественному изменению. В конце концов, пользователи высвобождения лавы извергают лаву прямо изо рта, они сначала плавят камни и создают из них лаву. Если бы им приходилось делать последнее, то они были бы посмешищем в мире шиноби, а не ужасом для более слабых ниндзя. К сожалению, сколько бы я ни размышлял, мне не удавалось добиться этого слияния внутри своего тела. К счастью, теперь я могу наблюдать за тем, кто способен использовать высвобождение жара. Возможно, это именно то, что мне нужно для прорыва в этом аспекте. Улыбка появилась на лице Фуджина. Он пробормотал: «Мне нужно встретиться с этими детьми завтра. Дайте-ка я посмотрю на эти Кекки Гинкай из близкого расстояния». На следующий день Фуджин, как обычно, проснулся рано и завершил свою утреннюю тренировку. Он решил не тренировать дзюцу трансформации духа в этот день. Вместо этого он создал несколько десятков клонов, которые продолжили работу на поле боя Фуин. Тем временем он направился к тренировочным объектам, где Анбу обучали детей, и молча наблюдал за всеми. Несколько человек заметили его, но никто не побеспокоил. Следующие полчаса Фуджин просто наблюдал за ними. На его лице появилось своеобразное выражение, когда он осознал: «Хаэм, они не такие бесчувственные, как я ожидал». Или, скорее, многие из них просто притворяются бесчувственными, на самом деле таковыми не являясь. По сути, у них даже есть друзья. Дан за что? Стал мягче. Фуджину не нужно было думать, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Он немного поразмыслил и вскоре осознал, что упустил. Понятно, я чуть было не забыл об этом. На начальном этапе Данза поощряет дружбу между стажерами корня. Только после того, как они убьют своего лучшего друга, они будут считаться достаточно бесчувственными, чтобы стать полноценным ниндзя корня. Поскольку этот шаг еще не завершен, эти дети не полностью бесчувственны. Конечно, они и не совсем нормальны. Однако это, вероятно, результат испорченного детства и года или более, проведенного в корне. Что касается того, почему они притворяются бесчувственными, то это, должно быть, результат учения корня плюс их попытки следовать примерам инструкторов корня. Вздох. Мне следовало бы спонсировать психологов и, возможно, основать на этом бизнес. Нет сомнений, что это будет один из самых прибыльных бизнесов в этом кровавом мире. Хотя, я думаю, его быстро захватят и используют для усиления промывания мозгов. В любом случае, это довольно хорошая новость. Поскольку корень не сломил их полностью, эти дети должны со временем восстановиться. Это также облегчит Наруто влияние на них. Мне скоро понадобится моя армия ниндзя-проказников, чтобы развеять скуку. Фуджин внезапно исчез и появился за спиной капитана Анбу, отвечающего за обучение детей с Кекки Гинкай. Вздрогнувший капитан Анбу, носивший маску обезьяны, быстро обернулся и услышал: «Я пока займусь этими детьми». Увидев Фуджина за своей спиной, тот кивнул и отошел. Пятеро детей с любопытством смотрели на Фуджина. Хотя Хирузин неоднократно рассказывал им о Фуджине и представил его прошлой ночью, они никогда с ним не общались. Все они были заинтригованы человеком, о котором Хокаге так высоко отзывался. Фуджин тоже посмотрел на них. Среди пяти детей было две девочки и трое мальчиков. Их возраст варьировался от 7 до 10 лет. Заметив, как они наблюдают за ним, Фуджин с усмешкой спросил: «Ну что, сами представитесь, или мне угадывать ваши имена?» Услышав вопросы Фуджина, дети тут же начали представляться. «Я Хикари», — сказала 9-летняя девочка с длинными, струящимися черными волосами. Ее глаза искрились любопытством, а на лице сияла веселая улыбка, когда она представлялась. «Я Такиши», — сказал 9-летний мальчик с растрепанными светлыми волосами и загорелой кожей, излучавший спокойствие. Его голубые глаза отражали зрелость не по годам. «Я Юджи», — сказал 9-летний мальчик с торчащими белыми волосами и темной кожей. Он источал неиссякаемую энергию, постоянно ерзая. Его глаза сверкали озорным блеском. «Я Шама», — сказал 7-летний мальчик, выглядевший сдержанным и застенчивым. У него были гладкие черные волосы, а его светлая кожа скрывалась под тихой манерой поведения. «Я Саика», — сказала 10-летняя девочка, выглядевшая уверенной и гордой. Ее волосы до плеч обрамляли решительное лицо, а светлая кожа дополняла ее напористую натуру. Фуджин услышал их имена и подумал: «Хаэм», никто из них не назвал свою фамилию. Полагаю, Хирузин проинструктировал их так, чтобы избежать явных подозрений. «Ну что ж», — Фуджин улыбнулся и сказал, — «хорошие имена. Лорд Хокаге весьма тепло отзывался о вас пятерых. Следуйте за мной, я посмотрю, что вы успели изучить». Фуджин развернулся и пошел наружу, а дети последовали за ним с любопытством. Они также привлекли внимание других детей. Увидев, что Фуджин покидает тренировочный комплекс, капитан Нанбу в маске обезьяны мгновенно оказался рядом с ним. Он слышал слова Фуджина и забеспокоился, что тот случайно может раскрыть их способности. Он тихо сказал: «Лорд Хокаге не советовал им сражаться на открытом месте». Фуджин кивнул и сказал: «Знаю, не беспокойся». Фуджин вывел пятерых детей и вошел на тренировочную площадку напротив своего дома. Фуджин давно расставил печати по всей тренировочной площадке, так что не было причин беспокоиться о чьем-либо шпионаже, кроме Хирузина. Кроме того, с тех пор как он стал членом совета, другие также перестали проходить через эту тренировочную площадку. Единственным, кто часто посещал эту тренировочную площадку, был Наруто. Однако Наруто сейчас проходил суровую закалку у Какаши. Какаши не давал своим энергичным ученикам передышки и второй день подряд подвергал их тренировкам такой же интенсивности. Несмотря на то, что их тела ужасно болели и ныли повсюду, триги не натащили ноги, опасаясь грозного дзюцу тысячи лет смерти. Таким образом, не было никакой вероятности, что кто-либо вторгнется на тренировочную площадку, если только Хирузин не пришлет посланника. Фуджин встал напротив пяти детей и сказал: «Нападайте на меня со всем, что у вас есть. Ничего не скрывайте, включая свои кепки гинкай. П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю фальсифицкой, Тмац, Кылье, Лазы Драгон, нет, просто Лазы, Оливер, Йоил, Хитстер, Гаги, Рейн и Алан за поддержку на Patreon. 563. Глава 557. Демонстрация кепки гинкай. 563. Глава 557. Демонстрация кепки гинкай. Атакуйте меня всем, что у вас есть. Ничего не скрывайте, включая ваши кепки гинкай. Глаза пятерых детей слегка расширились. Они получили строжайший приказ от Хокаге не раскрывать свои кепки гинкай никому, кроме своих наставников. Они не были уверены, знал ли Фуджин об этом или нет. К их удивлению, он знал. Саика, будучи самой старшей среди пятерых и неофициальным лидером, сказала: «Лорд Хокаге велел нам никогда не показывать наши кепки гинкай. Если мы используем их здесь, другие могут увидеть». Фуджин ответил: «Все в порядке. Вы можете использовать их, когда я разрешу. Никто этого здесь не увидит, пока я с вами. Конечно, вам не следует использовать их, если рядом с нами здесь кто-то еще, но сейчас это нормально. Еще вопросы?» Пятеро детей покачали головами. Фуджин сказал: «Отлично, атакуйте меня с намерением убить. Мы начинаем сейчас». Как только они услышали крик Фуджина «сейчас», все пятеро схватили сюрикены и одним плавным движением, без малейшего колебания, метнули их в Фуджина. В отличие от обычных студентов академии, только что выпустившихся генинов, у них не было никаких угрызений совести по поводу попытки убить. Правый глаз Фуджина дернулся при этом зрелище, и он пробормотал про себя. Время, проведенное ими в корне, не пропало даром. Сюрикены пронзили Фуджина, вернее, его остаточное изображение, которое рассеялось мгновениями позже. Вместо этого они увидели его стоящим в нескольких шагах правее. Однако все пятеро детей ожидали этого. Хотя они не знали, насколько именно силен Фуджин, все они знали, что он был одним из немногих элитных джонинов в Канахе. И хотя они также не были уверены, насколько сильны элитные джонины, они понимали, что он, по крайней мере, будет сильнее их учителей. Еще до того, как сюрикены достигли Фуджина, четверо из них схватили свои танта, и все пятеро бросились к нему. Саика шла впереди. Сразу за ней двигались Юджи, Такиши и Хикари, двигаясь вместе. Шама шел позади них. Он был единственным, кто не держал танта. Вместо этого он складывал ручные печати, которые Фуджин узнал с первого взгляда. Саика достигла Фуджина и метнула свое танто ему в сердце. Однако в руке Фуджина появился меч и заблокировал танто. Саика собиралась нанести несколько ударов ногами, но ее глаза расширились, когда Фуджин взмахом своего клинка отбросил ее на несколько десятков метров назад. Она подумала с недоверием. Какая сила! У Фуджина не было времени проверять ее, так как до него докатилась следующая волна нападения. Юджи атаковал шею Фуджина, Такиши атаковал его ноги, а Хикари двигалась вокруг Фуджина, пытаясь ударить его в спину. Фуджин был впечатлен их командной работой. Он подумал, неплохо. По крайней мере, в плане построения и командной работы они намного опережают академцев. Даже среди генинов мало кто сравнится с ними. Однако это не совсем то, что я хотел увидеть. Фуджин сделал несколько шагов назад, создав дистанцию между собой и двумя мальчиками и не давая Хикари зайти ему за спину. Он использовал свой меч, чтобы отклонить ее танто, и оттолкнул ее плоской стороной клинка. Одним плавным движением он изменил направление своего меча и взмахнул им в сторону Юджи, который подпрыгнул в воздух. В панике Юджи прекратил свою атаку и попытался защититься. Хотя он и спасся, его отбросило, как и Саику. Несмотря на то, что Юджи отлетел, его меч продолжил свое плавное движение и ударил в танто Такиши, выбив его из руки. Мгновение спустя удар ногой пришелся в живот Такиши, отбросив его на несколько метров. В то же время чакра начала циркулировать в его мече. Высвобождение ветра. Техника воздушной пули. С очень близкого расстояния Шама выпустил 4 воздушные пули в Фуджина. К удивлению Шамы, клинок Фуджина разрезал воздушные пули и рассеял их. Он в недоумении задался вопросом. Воздушные пули можно разрезать мечом. Внезапно Фуджин исчез и появился прямо перед ним. Шама услышал. Полагаю, будет несправедливо по отношению к другим, если ты единственный не отлетишь. Извини, малыш. Прежде чем он успел отреагировать, Фуджин щелкнул его по лбу, отбросив Шаму, как и остальных. Вся эта стычка была невероятно быстрой. С того момента, как Фуджин отбросил Саику, до того, как он отбросил Шаму, не прошло и пары секунд. Более того, Саика приземлилась на землю уже после того, как Шама отлетел. Фуджин проанализировал. Им не хватает силы, но это объяснимо, учитывая их юный возраст и относительно короткое время тренировок. В конце концов, Данзо начал их обучать чуть больше года назад. Он определенно проделал чертовски хорошую работу. Хотя им не хватает мощи, их скорость прилична. Что более важно, они атаковали меня очень тактически. Обычный чунин, скорее всего, не выжил бы, если бы не отступил немедленно. Пока Фуджин анализировал их, пятеро детей снова встали на ноги. Хотя Фуджин и отбросил их, никто не пострадал, так как Фуджин не собирался их ранить. В лучшем случае, были лишь легкие покалывания. Тем не менее, все были шокированы тем, как легко их отбросило. Саика подумала, даже нашим инструкторам эта формация дается с трудом. Как он остановил ее так легко? Неужели элитный джонин настолько силен? Фуджин видел недоверие на лицах пятерых детей. Он усмехнулся и подразнил. И это все, на что вы способны. Должен признаться, я ожидал от вас, ребята, большего, учитывая, насколько впечатлен вами был лорд Хокаге. Но пока я разочарован. Насмешка Фуджина немедленно произвела желаемый эффект. Все пятеро детей были взвинчены. Хотя ниндзя корня обычно очень хорошо контролировали свои эмоции, эти дети тренировались всего год и не обладали таким же контролем, как ветераны корня. Саика сложила ручную печать, проклиная этот высокомерный нахал. Высвобождение льда. Техника ледяного меча. В ее руках сформировались два меча из льда. Она крикнула: «Атакующая формация 3!» и бросилась к Фуджину. Остальные тоже пришли в движение. Фуджин отбросил всех в разные стороны, что помогло им использовать свою формацию. Юджи и Такиши складывали ручные знаки, занимая позиции. Тем временем Шама и Хикари отошли подальше от Фуджина в противоположных направлениях. Фуджин заметил их движение, но его мысли были больше сосредоточены на наблюдении за ледяным мечом, и он подумал: наконец-то хоть какой-то кепки гинкой. Он поднял свой меч, чтобы блокировать ледяные мечи, когда заметил маленькие шипы, формирующиеся на ледяных мечах. Высвобождение льда. Техника ледяных лепестков. Когда она была в нескольких метрах от Фуджина, Саика взмахнула своими ледяными мечами в его направлении. Сразу же около дюжины ледяных дротиков полетели в Фуджина. Фуджин мгновенно переместился на несколько метров, уклоняясь от ледяных дротиков. Несмотря на уклонение на комфортном расстоянии, Фуджин почувствовал холодный ветерок из-за того, насколько холодными были ледяные дротики. Он проанализировал. Впечатляет. Если бы я защищался с помощью техники железной кожи, то, хоть дротики и не пронзили бы мое тело, сам холод в некоторой степени повредил бы его. Взгляд Фуджина переместился с Саяки на Юджи, когда тот выпустил в Фуджина разряд молнии. Фуджин снова переместился, но разряд молнии резко повернул направо и последовал за ним в его новое местоположение, заставив его снова переместиться. Улыбка появилась на лице Юджи, когда он подумал: «Вам не уйти от моей молнии. Никто не может двигаться так быстро, как молния. Я буду преследовать тебя, пока не попаду». Тем временем Фуджин проанализировал. «Значит, это высвобождение шторма. Я видел, как Даруя использовал его, но наш бой был очень коротким. Хотя сила Юджи в контроле молнии не слишком впечатляет, его владение ею очень хорошо. Даже мое владение молнией близко не стоит с его». Фуджин продолжал перемещаться. Ухмылки, появившиеся на лицах детей, исчезли. На лице Саяки появилось нахмуренное выражение, когда она задалась вопросом: «Я должна помочь Юджи с ледяными лепестками. Но как мне это сделать, если я даже не могу уследить за его движениями? Нам нужно отправить его поближе к Такиши». Юджи тоже был в тупике. Он подумал: «Хоть никто и не может двигаться так быстро, как молния, я не могу уследить за его движениями. Он исчезает как раз в тот момент, когда я меняю направление моего разряда. Так я его не задену». Аналогично, Шама и Хикари тоже были серьезны. Согласно их тактике, они должны были продолжить атаку, если первоначальная провалится. Однако они даже не могли уследить за движениями Фуджина. Тем не менее, дети не сдавались. Юджи продолжал атаковать Фуджина, в то время как Саяка выпустила несколько волн ледяных лепестков, оценивая местоположение Фуджина. Увернувшись несколько раз, Фуджин понял их намерение и подумал: «Они хотят отвлечь меня к Такиши. Посмотрим, что они задумали». Поскольку они не смогли отвлечь его к Такиши, Фуджин сам направился к нему. Как только Такиши увидел приближающегося Фуджина, он ухватился за свой шанс. Высвобождение испепеления. Техника смертельного пара. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Вы можете прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Антония, Авк, Анибуллит, Хадгуй, Чарли и Гринсмита за поддержку на Patreon. 564. Глава 558. Стоит ли мне их тренировать? 564. Глава 558. Стоит ли мне их тренировать? Как только Фудзин приблизился к Такиши, в руке последнего сформировался огненный шар. Он метнул его в Фудзина. Фудзин тут же ощутил сильный жар. В тот же миг Саяка выпустила новую волну ледяных лепестков, а Юдзи снова направил в Фудзина разряд молнии. Фудзин небрежно наблюдал за тремя атаками, размышляя: «Значит, у остальных двоих тоже как кайганка льда. Могут ли они использовать техники высвобождения льда или только эта девушка способна на это?» Тело Фудзина внезапно почернело, когда он использовал технику железной кожи. Огненный шар попал в Фудзина. Он ощутил сильный жар от шара. Трава и деревья в округе загорелись. Мгновение спустя его поразил разряд молнии. Имея преимущество над высвобождением земли, он пробил железную кожу и попал в цель. Через секунду несколько ледяных дротиков вонзились ему в спину, пробив ее, так как его техника железной кожи ослабла из-за разряда молнии. Пятеро детей были удивлены. Такиши, стоявший ближе всех, недоумевал. Как нам удалось его поразить? И почему он не проявляет боли на лице? Разве он не должен был одновременно обгореть и замерзнуть? Ответ пришел быстро. Фудзин исчез в облаке дыма. Тут же они подумали. Теневой клон. Когда он заменил себя клоном? Это произошло, когда он так быстро двигался. Они тут же огляделись, но не обнаружили Фудзина. Скрываясь среди деревьев, Фудзин наблюдал за пятеркой детей и анализировал. ХМ, неплохо. Совсем неплохо. Техника железной кожи не слишком эффективна против ККБНКой, хотя она обычно может сопротивляться комбинации высвобождения огня и высвобождения ветра. Мой клон почувствовал жжение изнутри. Если бы это было мое настоящее тело, мои внутренности, вероятно, были бы буквально запечены. Аналогично, хотя она и могла бы блокировать ледяные дротики, она не могла полностью защитить от холода, который ощутил мой клон из-за льда. Это затруднило бы движение. Вздох, хотя их преимущество не так сломано, как у Наруто, обладание ККБНКой все равно является огромным преимуществом для любого ниндзя. Им будет гораздо легче стать элитным джонином, и они будут иметь превосходство над другими элитными джонинами только благодаря своему ККБНКой. Сказав это, ранг С – это совершенно другая игра. Трудно сказать, достигнут ли они этого уровня. В любом случае, посмотрим, на что еще они способны. Пятеро детей собрались вместе, поскольку не смогли найти Фудзина. Шама стоял в центре с закрытыми глазами, а остальные четверо стояли к нему спиной и осматривали все направления. Шама пробормотал: «Я вообще не чувствую его присутствия, как будто его и нет на этом тренировочном полигоне». Юдзи ответил: «Зачем ему оставлять нас здесь и сбегать? Он, возможно, прячется, продолжая ощупывать пространство. Возможно, ты почувствуешь его, когда он сделает движение». Саика добавила: «Он прав. Продолжай искать, Шама. Возможно, он просто находится за пределами твоей зоны чакры. Остальные, будьте готовы сражаться, когда он появится». Прежде чем она успела закончить фразу, все пятеро что-то почувствовали и посмотрели на землю. Их глаза расширились, когда они увидели две руки, высунувшиеся из-под земли. Они схватили Юдзи и Шаму за ноги. Высвобождение земли. Техника охотника за головами. И Юдзи, и Шама были насильно затянуты под землю, оставив над поверхностью только свои головы. Остальные трое инстинктивно отпрыгнули, когда Фудзин появился прямо между ними. Шама выглядел шокированным, когда спросил, как он оказался подо мной, и я его не обнаружил. Фудзин сказал: «Неплохо, но это все, на что вы способны». Увидев, как он беззаботно стоит прямо между ними, Саика крикнула: «Хикари, давай сделаем это». Хикари и Саика одновременно сплели ручные печати. Такэши тоже отступил, сплетая печати. Однако он был ограничен в движениях, так как Фудзин стоял рядом с Шамой и Юдзи, которые беспомощно торчали из земли. Он не мог использовать высвобождение жара, поскольку они тоже пострадали бы. Высвобождение льда. Техника ледяных зеркал. Одновременно сформировались два ледяных зеркала. Одно перед Саикой, другое перед Хикари. Обе прыгнули в ледяное зеркало, что вызвало всплытие некоторых воспоминаний Фудзина. Он посмотрел на зеркала и подумал: «ХМ, всего по одному зеркалу у каждой». Хаку мог создавать достаточно ледяных зеркал, чтобы сформировать купол для ловушки. Тем не менее, это хорошее начало. Нет причин, почему они не смогут тренироваться, чтобы достичь такого уровня. Хотя им придется придумать способ помешать врагам сбежать под землю. Саика и Хикари посмотрели друг на друга и кивнули. В их правой руке появился ледяной меч. В тот же момент они вышли из ледяных зеркал. На самом деле, они прыгали в ледяные зеркала друг друга. Что еще важнее, их скорость была феноменальной. Обе девушки намеревались разрезать Фудзина своими мечами, пока находились между прыжками. К несчастью для них, Фудзин был прекрасно осведомлен о возможностях клана Юки. В тот самый момент, когда девушки выпрыгнули из зеркал, из его спины вырвался мощный поток ветра. Он ударил Хикари, замедлив ее, а затем отбросил на 100 метров назад. В то же время Фудзин рванул вперед со скоростью, значительно превосходящей скорость двух девушек. Саика даже не увидела его и лишь ощутила руку на своем горле. Ее схватили в середине прыжка и швырнули на землю. Бедняжка даже не поняла, что произошло. Она на несколько секунд потеряла дар речи, недоумевая: «Что, черт возьми, произошло? Кто схватил меня прямо в прыжке и швырнул на землю?» Меньше чем через четверть секунды после того, как Саика была швырнута на землю, Такэши услышал голос позади себя. «Ты собираешься что-то делать или будешь просто наблюдать?» Такэши вздрогнул. Он тут же попытался отстраниться и обернуться, но почувствовал, как два пальца вонзились ему в затылок, и Фудзин монотонным тоном произнес: «Слишком медленно, ты уже мертв». То, как Фудзин это сказал, напугало Такэши. Почувствовав боль в шее, он на мгновение подумал, что Фудзин пытается его убить, и тут же схватился за это место. Лишь спустя пару секунд он осознал, что Фудзин говорил это лишь образно. Увидев его реакцию, Фудзин усмехнулся и сказал: «На сегодня хватит. Помогите своим друзьям и приходите ко мне вместе». Такэши кивнул и пошел помогать остальным. Саяка и Хикари были в порядке, просто ошеломлены внезапными событиями, а Шама и Юдзи застряли в земле. Фудзин наблюдал за ними, размышляя. Их таланты, безусловно, очень высоки. Неудивительно, учитывая, что все они пробудили свои соответствующие кэкэйбэнкай. Они уже сильнее обычного гэнина. Их можно считать на уровне низшего чунина, хотя они могли бы выиграть у более сильных чунинов, если бы смогли удивить их своим кэкэйбэнкай. Учитывая их возраст, это очень хорошо. Если я правильно их тренирую, большинство из них достигнут уровня элитного джонина или, по крайней мере, приблизится к нему через 3 года. Единственный, кто вызывает сомнения, это Шама, так как он значительно моложе остальных. Тем не менее, ко времени 4-й Великой Войны Шиноби среди них будет по меньшей мере 4 элитных джонина. Хотя это очень маловероятно, может появиться даже ниндзя ранга С. Важный вопрос: стоит ли мне их тренировать? Фудзин оказался перед дилеммой. Принимать учеников – огромная задача, требующая много времени. Это была одна из главных причин, почему он отказался стать джонином-сенсеем, когда Хирузин попросил его об этом. У него просто не было времени присматривать за гнинами. Однако с этими детьми все было иначе. Они не были гнинами. Ему не нужно было брать их на миссии. Фудзин мог тренировать их по своему усмотрению и делегировать обучение своему клону, пока сам продолжал свои тренировки. Кроме того, он мог бы использовать анбу, которых Хирузин прислал, чтобы те занялись скучными или отнимающими много времени тренировочными сессиями. Таким образом, это не заняло бы значительной части его времени. Единственный вопрос заключался в том, выиграет ли он, взяв их под свое крыло, и насколько. Фудзин продолжал размышлять, пока Такэши и остальные выкапывали Юдзи и Шаму. Через пару минут он вздохнул и подумал: «Я решил не ввязываться в политические конфликты после получения места в Совете, поскольку за короткое время от этого мало пользы. Однако у меня такое чувство, что меня все равно втянут в какие-то политические баталии, независимо от того, хочу я этого или нет. Аэн, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Вы можете прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю бессмертного предка Диаллу и Гейджа за поддержку на Patreon. 565. Глава 559. Первые официальные ученики Фудзина. 565. Глава 559. Первые официальные ученики Фудзина. ПА. На прошлой неделе мы заняли 10-е место с 5917 камнями силы. Так держать, ребята. Фудзин вспомнил. Данзо уже однажды пытался втянуть меня в политическую схватку. К счастью, мне удалось заставить его дорого заплатить. Это также позволило мне поставить глав кланов в положение должников. Однако я не могу приписывать все заслуги себе, так как есть один важный фактор, который дал мне несправедливое преимущество. Этот фактор – Хирузин. Хоть он и не предпринимал ничего открыто, Хирузин сейчас полностью меня поддерживает. Именно он включил меня в совет, и именно он в целом одобряет мои идеи, даже если они еще не реализованы. Даже если он ничего не говорит, нет никаких сомнений, что каждый член совета видит его поддержку. Это главная причина, почему Данзо не перешел границ дозволенного, и никто другой меня не беспокоит. Это также основная причина, по которой никто другой не пытался посягнуть на мое место или создать мне проблемы. Однако, если Хирузин умрет, и Цунади займет его место, у меня не будет такой защиты. Как только это произойдет, меня медленно, шаг за шагом, втянут в политику. Со временем она станет только напряженнее. Конечно, я мог бы просто отступить, так как у меня не так много политических выгод, но это создаст ситуацию, при которой другие подумают, что мной легко помыкать. Этого я не хочу, поскольку мои проблемы будут лишь нарастать, пока я не решу дать отпор. Единственный способ справиться с этим – заставить того, кто сделает первый ход, дорого заплатить, как это было с Данзо. Однако я не могу полагаться на грубую силу каждый раз. В конце концов, зачем кому-то вступать со мной в настоящую битву, если они знают, насколько я силен? Они будут использовать интриги, не связанные с боем. Если я снова использую личность Акура, чтобы перевернуть доску, все неизбежно начнут подозревать меня, даже если у них не будет доказательств. В конце концов, они не глупы, и Данзо тоже свяжет все точки. Так что мне придется предпринять политический контрудар. Но для этого мне потребуется больше влияния в деревне, и мне нужно начать наращивать его, пока Хирузин еще жив, чтобы не столкнуться с сильным сопротивлением, когда я попытаюсь это сделать. Взгляд Фуджина задержался на пятерых детях. Он подумал, раз Хирузин сделал мне такой подарок, то я могу использовать его по максимуму. Думаю, причина, по которой он передал этих детей мне, та же самая. Он, вероятно, понял, что у меня не будет достаточного влияния в будущем, когда он сложит свои полномочия или отойдет в мир иной, и поэтому решил воспользоваться ситуацией с Данзо, чтобы укрепить мое влияние. Пятеро детей наконец двинулись к Фуджину. Все они были покрыты пылью и землей. Фуджин наконец принял решение. «Ладно, я приму этих пятерых в свои ученики. Я также увеличу свое влияние на других сирот. Они могут верить в волю огня сколько угодно. Однако, пока деревня не в опасности, они должны быть на моей стороне и поддерживать меня. Конечно, этого будет недостаточно. В конце концов, этим детям потребуются годы, чтобы повзрослеть. Мне также нужно увеличить свое влияние среди ниндзя Конохи. К счастью, у меня как раз есть то, что нужно для этого». Пятеро детей наконец дошли до Фуджина и встали перед ним. К удивлению Фуджина, в их глазах не было никаких жалоб, несмотря на то, как Фуджин их победил. Вместо этого, там было восхищение и уважение, поскольку они поняли, насколько силен Фуджин, раз он смог так всесторонне их разгромить. Он быстро понял. Похоже, ужасное прошлое, за которым последовали тренировки в корне и промывка мозгов воли и огня, притупляет чувство несправедливости. «Хаэм, это чем-то похоже на Наруто», — Фуджин сказал. «Неплохо. Я понимаю, почему Хокаге так хорошо о вас пятерых отзывался. Тем не менее, вам все еще есть куда расти. Уверен, наша схватка заставила вас это осознать». Пятеро детей кивнули. Благодаря наличию Кекки Гинкай, им всегда уделялось приоритетное внимание в тренировках. У них также было несколько атакующих построений, которые могли заставить Джоунина быть начеку. Однако то, как Фуджин их разгромил, дало им понять, что им еще предстоит пройти очень долгий путь. Фуджин сказал, «Я уже видел некоторые ваши навыки во время боя. Расскажите, какие еще техники и дзюцу вы знаете. Если у вас есть какие-то особые способности, тоже сообщите о них». Поскольку Фуджин отныне будет за них отвечать, все пятеро сообщили ему о своих способностях. Они в значительной степени соответствовали тому, что предсказывал Фуджин. Фуджин задал им несколько вопросов, чтобы лучше понять их способности. Его вопросы также заставили их глубоко задуматься. Самый младший, Шама, был сенсором. Хотя он мог создавать лед, он не мог выполнять никаких дзюцу стихии льда. Однако он мог использовать некоторые дзюцу стихии ветра и стихии воды. Аналогично, Саика и Хикари тоже могли использовать некоторые дзюцу стихии ветра и стихии воды. Обе могли создавать ледяные мечи и одно ледяное зеркало. Саика также могла использовать дзюцу ледяных лепестков, которая позволяла ей выпускать ледяные дротики из ледяного меча или даже без него. Хикари все еще тренировала это дзюцу. Такиши мог создавать лишь пылающие сферы с помощью стихии жара. Если кого-то поражала такая сфера, она обжигала кожу и испаряла всю воду из тела, сжигая жертву изнутри. Вдобавок, он знал несколько дзюцу стихии огня и стихии ветра. Довольно похожий на Такиши, Юджи мог управлять лишь одной молнией с помощью стихии шторма. Он работал над увеличением количества молний, которыми он мог управлять. Вдобавок, он знал несколько дзюцу стихии молнии и стихии воды. Кроме того, все пятеро детей знали технику Шуншин, хотя никто из них не мог использовать ее без печати рук. Они знали три базовых дзюцу из академии. Они неплохо владели сюрикенами и кунаями, а также эффективно использовали танта. Несмотря на их индивидуальные сильные стороны, как Данзо, так и Хирузин, похоже, уделяли большее значение совместным действиям. По этой причине у них было еще несколько хороших построений и очень слаженная командная работа. Фуджин немного подумал, прежде чем пробормотать. «Ваши основы хороши, но вам, ребята, не хватает некоторых аспектов». Он притворился, что глубоко задумался. Видя его серьезное выражение лица, пятеро детей не стали его беспокоить. Вместо этого, они просто задавались вопросом, чего же им не хватает. Внезапно Фуджин посмотрел им в глаза и спросил: «Вы пятеро хотите стать моими учениками? У меня предчувствие, что вы можете стать намного сильнее, чем сами можете себе представить». Внезапный вопрос удивил пятерых детей. Никто из них не ожидал, что Фуджин вдруг скажет что-то подобное. В один момент он обсуждал их способности и указывал на их недостатки, а в следующий спрашивал, хотят ли они стать его учениками. Все пятеро обменялись взглядами. Хотя изначально они были в корне под началом Данза, а затем находились под опекой Хирузина, ни Данза, ни Хирузин сами не тренировали детей. Те, кто их обучал, были значительно слабее Фуджина. Не говоря уже о том, что Фуджин уже указывал на неэффективность их тренировок, что заставило их еще глубже задуматься. С другой стороны, их умы не мыслили исключительно логически. Присутствовал и эмоциональный аспект. Еще совсем недавно они жили чрезвычайно трудной жизнью в истерзанной войной стране Воды. Трое из них были сиротами и вынуждены были сами отбиваться от жестокого мира. Оставшиеся двое жили в крайней нищете, несмотря на наличие родителей. И они все еще помнили смерть своих родителей. Конечно, они не знали, что за смертью их родителей стоял корень, а не Киригакури, которую они винили. Однако эта память все еще была свежа в их умах. Хотя они и нашли новый дом в корне, который хорошо к ним относился, а позже обрели дедушку подобную фигуру в лице Хирузина, это был первый раз, когда кто-то пытался установить с ними личные отношения. В отличие от Данза, который категорически заявлял, что в будущем они станут ниндзя корня, и Хирузина, который говорил, что они присоединятся к Анбу, Фуджин не ставил никаких условий и не упоминал никаких ожиданий в своем предложении. Вместо этого он лишь уточнил, что может сделать их намного сильнее. Хотя их юные умы не могли полностью осознать эту разницу, они каким-то образом инстинктивно ее почувствовали. В результате, эмоциональное воздействие его слов на них было намного сильнее, чем Фуджин предполагал. Поэтому, будь то эмоционально или интеллектуально, принятие предложения Фуджина было для них наиболее разумным. Глядя друг на друга, они кивнули. В один голос, слегка поклонившись, они ответили: «Для нас будет честью стать вашими учениками». Улыбка появилась на лице Фуджина. Он ответил: «Хорошо, ПА, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix, без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав раньше на Patreon. Спасибо, Натан, Джеймс, Фрэнк, Фун Йога, Никголас, Джеймс и Мистер Фалкон за поддержку на Patreon. Спасибо Спацеданды за поддержку через УПИ. 566. Глава 560. В этом мире все еще есть доброта. Улыбка расцвела на лице Фуджина, когда он только что набрал пятерых учеников, обладающих геномным пределом. Фуджин не мог не подумать. Еще совсем недавно я не контактировал ни с кем, у кого был геномный предел, кроме Шерингана или Бейкугана. И совершенно неожиданно у меня теперь 6 подчиненных с геномным пределом, что дает мне бесценную возможность наблюдать за ними с близкого расстояния. Фуджин сел на землю, прислонившись спиной к дереву, и сказал: «Присаживайтесь, располагайтесь поудобнее. Поскольку я ваш сенсей, мое первое задание для всех вас – рассказать мне все о себе. Расскажите о своей жизни до прихода в Канаху. Расскажите все, что произошло после того, как вы оказались в Канахе. Расскажите, кто и чему вас учил, и когда». Дети снова удивились. Хотя корень спас их и даровал новую жизнь, это был первый раз, когда кто-то проявил интерес к их прошлому. Напротив, и корень, и Хирузин лишь просили их забыть о прошлом и сосредоточиться только на своем будущем в Канахе. Фуджин был первым, кто проявил интерес к тому, кем они были до прихода в Канаху. В результате они рассказали ему все о своем прошлом. Фуджин внимательно слушал, не прерывая их. Несомненно, у каждого из них была трагическая предыстория, и каждый из них страстно ненавидел фракцию Мизукаге. Все их страдания коренились в действиях, которые фракция Мизукаге предпринимала против пользователей геномного предела. По той же самой причине они были очень благодарны и лояльны Канахе. Рассказ о своем прошлом друг другу помог им почувствовать себя намного ближе как команда и даже сблизиться с Фуджином, хотя сам Фуджин ничего не говорил о своем прошлом. Выслушав все, Фуджин испустил долгий вздох. Он мягко произнес: «Я и представить не мог, что у всех вас такое трагическое прошлое. К сожалению, мы ничего не можем сделать, чтобы изменить прошлое. Однако я могу обещать, что ни один мой ученик не будет страдать так, как страдали вы. Всегда помните свое прошлое. Помните боли и страдания, через которые вы прошли. Используйте это как топливо для своих тренировок. Станьте настолько сильными, чтобы никто даже не посмел посмотреть на вас так, как смотрели те люди. Станьте настолько сильными, чтобы, когда вы сами станете родителями, ваши дети никогда не постигла та же участь». Улыбка вновь появилась на лице Фуджина, когда он добавил: «И если случится что-то, с чем вы не сможете справиться, всегда приходите ко мне». Слова Фуджина тронули детей. На этот раз слова Фуджина были искренними. Хотя у Фуджина не было к ним сильной эмоциональной привязанности, они все же были его учениками. Если бы другие обижали их без причины, это выглядело бы неважно. Кроме того, если бы кто-то захотел с ним поквитаться, они могли бы нацелиться на этих пятерых, потому что сам Фуджин был бы для них слишком силен. Не говоря уже о том, что Фуджин уже давно искал хорошего боя. Он не прочь был использовать такие возможности, чтобы немного размяться и устроить небольшой хаос. Фуджин встал и сказал: «Сегодня у вас выходной. Проведите время друг с другом. Сегодня не нужно тренироваться. Встретимся здесь завтра в 6 утра. У нас будет первая тренировка». Все пятеро тут же оживились, совершенно не подозревая об аде, который ждал их в предстоящие дни. Хотя Фуджин не собирался быть таким же садистом, как Какаши, или таким же безжалостным, как Гай, его тренировочный график не уступил бы по интенсивности ни одному из них. Со временем он становился бы только интенсивнее. К счастью, у всех его учеников было прошлое, которое он мог использовать как топливо, чтобы они не выдохлись. После распуска дети вернулись в свои комнаты, а Фуджин остался на тренировочной площадке. Он поднял правую руку и вытянул ладонь, как делал при формировании Расингана. Вместо Расингана в его ладони начали закручиваться вихри ветра, принимая форму сферы. Вскоре после этого ветер стал красноватым. Фуджин чувствовал исходящий от них жар, когда часть ветра проносилась мимо его тела. Сфера начала обретать надлежащую форму. Если бы Такиши стал свидетелем этой сцены, он был бы шокирован. Пылающая сфера в ладони Фуджина выглядела в точности как дзюцу абсолютного испепеления. Это был его геномный предел. Фуджин бросил сферу в ближайшее дерево, и оно тут же загорелось. Глаза Фуджина засияли, когда он сконцентрировал в них чакру, чтобы оценить повреждения. Пронаблюдав несколько секунд, он вздохнул. Вокруг дерева вдруг с высокой скоростью начал дуть ветер и потушил огонь, гарантируя, что дерево сможет прожить еще некоторое время. Фуджин проанализировал: «Это не то же самое. Мое комбинированное дзюцу может причинить только внешний вред. Несмотря на вливание большего количества чакры, оно не обладает той же интенсивностью, что стихия жара, которая может напрямую заставить воду внутри тела испаряться. Мне нужно будет некоторое время тщательно наблюдать за Такиши, чтобы понять, как он делает это инстинктивно. Возможно, тогда я смогу скопировать это». Вздох. Это все еще очень сложно. Неудивительно, что даже такие, как Хирузин, Орочимару и Какаши, так и не смогли скопировать геномный предел. В конце концов, все они гораздо талантливее меня в ниндзюцу. Фуджин не был в настроении продолжать попытки без всякой надежды на успех. Он начал возвращаться домой, размышляя о другом деле, о повышении своего влияния. Фуджин подумал: пора увеличить свое влияние в Канахе. Обычно это было бы довольно сложно. К счастью, у меня скоро появится пара возможностей. Есть два способа увеличить мое влияние. Первый – продемонстрировать свою боевую мощь. Это путь, которым шли Саннины, Белый Клык, Минато и Какаши. Все они обладают первоклассными боевыми заслугами. Они – столпы, которые создают веру в сердцах ниндзя Канахи, что наша деревня сильна. Хотя мой послужной список тоже неплох, я, к сожалению, не могу обнародовать свои достижения. Поэтому другие не уверены в моих способностях, так как не знают, каким слухам доверять, а какие игнорировать. К счастью, атака со стороны песка и звука даст мне как раз такую возможность, чтобы что-то сделать на публике. Это утвердит мою боевую мощь, поставив меня по крайней мере на тот же уровень, что и Какаши, с точки зрения репутации. Второй способ – сделать что-то, что принесет пользу ниндзя в деревне. Одна из главных причин, по которой Цунади так высоко ценится в Конохе и во всем мире ниндзя, заключается в том, насколько сильно благодаря ей продвинулась медицинская ниндзюцу в Конохе. По этой причине ее влияние в деревне намного превосходит влияние Джирай. Если бы она была активна внутри деревни, ее влияние могло бы быть на том же уровне, что и Хирузина. Хамура и Кахару также пошли по этому пути. В конце концов, оба значительно отстают от Хирузина и Данзо по силе. Однако они пользуются отличной репутацией среди ниндзя благодаря тому, что так или иначе помогали им. Конечно, в отличие от Цунади, они смогли достичь этого благодаря десятилетиям усилий, а не гениальности в какой-либо конкретной области. Обычно этот метод был бы для меня труднодостижим. Изменения в Академии ниндзя могли бы дать мне это, но, похоже, это пока застопорилось. К счастью, кто-то передал мне идеальное предложение, чтобы решить этот вопрос. Хе-хе-хе. Фуджин не мог не хихикнуть, осознав, когда я попал в этот мир, я всегда был очень осторожен и даже боялся Данзо. Как только я стал сильным, я даже предпринял несколько шагов, чтобы уменьшить его влияние. Однако, похоже, я неправильно его оценил. Он так добрый и великодушен, прямо как Хирузин. Интересно, кто из них более великодушен? Фуджин развлекся и действительно задумался над ответом. Через несколько секунд он пришел к выводу. Нет, Хирузин гораздо более великодушен. Он ведь научил меня технике вакуумного ветра, предоставил несколько тысяч элементальных кристаллов, ввел меня в совет, дал свитки летящего бога грома и дзюцу трансформации духа и даже обучил дзюцу огня и земли, наряду с другой помощью, которую я регулярно у него прошу. Данзо, хотя и очень щедр, не сравнится с этим. Он лишь помог мне улучшить мою технику вакуумного ветра, дал более сотни талантливых подчиненных и представил предложение, которое я мог бы использовать для создания своего влияния. Ну что ж, Данзо тогда второй по великодушию человек. Он едва обходит Джонина Дождя, который подарил мне клинок громового духа, и Сосари, который подарил мне более 60 высококачественных марионеток. Вздох. Я не знал, что так много людей прилагали столько усилий, чтобы помочь мне. Думаю, этот мир не так уж плох в конце концов. К счастью, Хирузин, Данзо и Сосари не могли слышать мысли Фуджина. Если бы они могли, они бы забыли о своих разногласиях и вражде и набросились бы на Фуджина. П.П. Прим, переводчика. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. В качестве альтернативы, вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Говину, Майке, Роберту, Стинке, Хантеру, Анджела, Хесусу и Крепускулуму за поддержку на Patreon. Спасибо обратному Флэшу за поддержку через УПИ. 567. Глава 561. Вводя Наруто в заблуждение. Разобравшись со всеми вопросами, Фуджин наконец решил приступить к тренировке техники преобразования духа. Он отправил теневого клона к Хирузину, чтобы прояснить некоторые сомнения, возникшие у него при чтении свитка. В ожидании, пока клон передаст воспоминания, Фуджин еще раз просмотрел свиток. Тем временем остальные его клоны продолжали работу над полем битвы Фуиндзюцу. После того, как клон встретился с Хирузином, обсудил все сомнения и передал воспоминания Фуджину, тот приступил к своей тренировке. На следующее утро Фуджин отправил теневого клона, наделив его 5% своей чакры, чтобы тот тренировал его новых учеников, а сам продолжил заниматься. Что касается тренировок учеников, Фуджин временно разделил их на две части. Первой была физическая подготовка, которая должна была проходить утром. Эта тренировка заставила всех пятерых понять, почему Фуджин был намного сильнее их предыдущих инструкторов. Клон Фуджина заменил тренировочные печати, которые дал им Данзо, на свои собственные. Что касается интенсивности тренировок, то она была немного ниже, так как Фуджин хотел, чтобы они привыкли к ней. Тем не менее, она все равно была гораздо более интенсивной, чем все, что они испытывали до сих пор. Причиной такой интенсивности было то, что Фуджин намеревался обучить их стилю сильного кулака. Помимо его эффективности, главной причиной была мысль Фуджина. Я мог бы обучить их либо стилю тайдзюцу синджу, либо стилю тайдзюцу сильного кулака. Однако, хотя Ринджира и сказал, что этому может научиться кто угодно, свободное обучение без их разрешения может вызвать недовольство. Они, возможно, согласятся, если я попрошу разрешения, но тогда они используют это, чтобы показать, что я им что-то должен. В сравнении, Гай будет в восторге от того, что я обучил его боевому стилю больше детей, полных юности. К тому же, в бою это практичнее, чем стиль тайцзюцу синджу. И что более важно, я могу просто свалить на него их тренировку тайцзюцу, как только они достигнут определенного уровня. Зная его, он, скорее всего, воспримет это как подарок, а не как работу. Вторая часть их тренировок, которая должна была проходить во второй половине дня, заключалась в ниндзюцу. Пятеро из них уже были очень хороши в ниндзюцу для своего возраста. Ни Фуджин, ни кто-либо из его одноклассников не были так хороши. Несмотря на это, Фуджин прекратил все их текущие тренировки по ниндзюцу. Вместо этого он заставил их сосредоточиться всего на одной технике. Это была запретная техника множественного теневого клонирования. В отличие от Наруто, где Фуджин опасался, что будущее драматически изменится, если он заставит его злоупотреблять этим методом тренировок, с этими детьми у Фуджина не было таких опасений. Их чакра была слишком низка, чтобы они могли злоупотреблять этим методом тренировок сверх определенного предела, точно так же, как это было с Фуджином, когда он был моложе. И, учитывая их юный возраст и значительно более низкий потенциал по сравнению с Наруто, Фуджин не видел, чтобы кто-либо из них достиг С-ранга всего за 4 года. Даже под его руководством он не мог гарантировать, что они достигнут С-ранга, не говоря уже о том, чтобы превзойти его. Вот почему он решил использовать эту тактику тренировок до предела, обучая их. Несколько дней жизнь продолжалась в том же духе без каких-либо внешних помех, пока Наруто наконец не навестил дом Фуджина. Какаши наконец сжалился над Трио и дал им выходной. Все трое никогда так не ценили выходной день, как сейчас. Фуджин открыл дверь и увидел изможденного Наруто. Он поднял бровь и подумал: Какаши отпустил их вчера вечером. С каких пор этот парень перестал восстанавливаться за один день? Конечно, он не мог сказать, что следил за ними. Поэтому Фуджин спросил особым тоном: «Что с тобой случилось? Ты выглядишь так, будто только что пробежал марафон вокруг света без остановки, почти так, будто тебя убили бы, если бы ты остановился». Наруто посмотрел на Фуджина взглядом, полным претензий. В конце концов, это его предложение привели к такой ситуации. Он пробормотал: «Ты даже не представляешь, насколько ты прав». Фуджин усмехнулся и сказал: «О, правда? Заходи, расскажи мне все». Хотя Фуджин уже видел большую часть того, что произошло, не было причин отказываться от того веселья, которое доставило бы ему нытье Наруто. Наруто выложил Фуджину все свои жалобы на Какаши. К его раздражению, Фуджин лишь посмеивался каждый раз. Наконец, он добавил, указывая на Фуджина: «На этот раз ты был совершенно неправ. Учитель Какаши не проверял нас. Вместо этого он наказывает нас за то, что мы вытворяли эти фокусы». «ХМФ». Фуджин поднял бровь и спросил: «В чем я не прав? Разве он не дает тебе сейчас твою особую тренировку? Особая? Черта с два. Все, что он делал, это истязал нас физическими нагрузками. Он не учил нас никаким техникам. Вместо этого он постоянно угрожает нам техникой тысячи лет смерти. Ты знаешь, насколько эта техника болезненна. Сакура винит меня в нашей нынешней ситуации». Снова пожаловался Наруто с раздражением. Даже тому, кто прекрасно владел своими эмоциями, Фуджину пришлось приложить огромные усилия, чтобы подавить смех. Он едва сумел сдержаться и принял задумчивое выражение лица, пробормотав: «Хм, посмотрим». Фуджин притворился, что задумался на пару минут, пока Наруто с любопытством ждал его. Наконец, Фуджин сказал: «Я не согласен, я не ошибся. Единственное, что я не учел, это то, насколько серьезно Какаши отнесется к тренировке ваших тел. Но это не значит, что он не прав. Наличие сильного тела – самое важное для любого ниндзя. Без него ты никогда не станешь сильным, не говоря уже о том, чтобы получить хоть какой-то шанс стать Хокаге. Будь я учителем вашей команды, я бы начал такие тренировки с первого дня». Полагаю, изначально он думал, что вы трое не сможете выдержать такие нагрузки. Ваши попытки заполучить его книгу и увидеть его настоящее лицо, должно быть, придали ему уверенности, что вы достойны его тренировок.